2. По ту сторону обзорного купола огонь лазеров прощупывал небеса вокруг корабля, а впереди, заслоняя черноту, росла боевая баржа. Лазерные пушки ближнего радиуса действия, установленные на корпусе двигательного модуля, разнесли тончайший металлический кожух, скрывавший хвостовую часть корабля, и секция вырвалась из обломков станции на свободу, на волне высвобожденной энергии. Термоядерные двигатели дали волю крошечным солнцам в своих сердцевинах и повлекли корабль прочь, карабкаясь на кривых ускорения в сверкании пустотных щитов и отработанной энергии. За какие-то мгновения судно разогналось до скорости в 1/4 световой. Дозорные корабли, располагавшиеся на дальнем конце флотилии воителя, бывшие фрегаты и эсминцы имперского флота, команды которых были укомплектованы лишь офицерами из числа обычных людей, увидели его полет и открыли огонь. За последние несколько часов большинство принадлежащих догонецам судов было уничтожено, а тех, кто отстал от общей массы, или принудили к посадке, или рассекли надвое копьями лучей. Однако в применении к странному кораблю, внезапно возникшему на их голоскопах, алгоритмы сопровождения цели вели себя не так, как от них ожидалось. Прицелы орудий соскальзывали с него, не в состоянии правильно выстроить линию прицела. Сканирование давало противоречивые результаты. Для судна такого тоннажа мощность двигателей была чудовищно велика. Оно казалось необитаемым, а в следующий момент уже нет. А самым странным было характерное мерцание в варпе, разрастающееся вокруг его боков по мере того, как оно отделялось от гравитационной тени планеты, устремляясь к точке прыжка. Корабли покинули боевое построение и форсировали двигатели, следуя за неопознанным кораблем вверх, за пределы плоскости эклиптики системы догонят. Они никогда его не догонят.